Собственно, это правило он себе давал каждый день, и каждый раз оно подкреплялось новыми обоснованиями. На данном дереве точно ничего странного не было. Усевшись на ветке, примерно на уровне середины ствола, Шептун снял рюкзак, повесил его на сук, чтобы отдохнула спина, и вытащил карту. Она была маленькая, в разводах, полностью испещренная обозначениями. К ней прилагался огрызок карандаша. Шептун аккуратно затащил его ножом, высмотрелся в карту и обвел кружком место, в котором находился. Вторую метку он поставил несколькими сантиметрами правее. «Мы будем там через пару часов, если ничто нас не отвлечет», — решил Шептун. «Место нападения на караван — единственная ниточка. Там должны остаться следы или еще что-нибудь». Проведя карандашом над картой, сталкер поставил знак вопроса в третьей точке. «Это тоже интересное место, но туда мы, конечно, не пойдем. Контакт на барьере, с которым должен был встретиться караван. Ему наверняка будет интересно, почему обещанный Хабр так и не поступил. Хотя... нам очень повезло, что грач ничего не берет в долг. Вояки не подумают выйти навстречу. Тем более, если мы еще кто-то артефакты таскает». Шептун поднес бинокль к глазам, оглядывая видимые территории. Все было тихо и безжизненно. Вдалеке слегка колыхалась трава. Это было под действием обычного ветра. Другой вопрос, какой ветер следует считать обычным? И все же, кто мог напасть на наших ребят? Пустники, лезвия, но кто они такие? Действует ли в зоне новая, неизвестная нам группировка? И если действует, то как давно? Сталкер собрал вещи и быстро слез с дерева на землю, подождав, пока Маркус снова заберется ему на плечи. Шептун сверился с компасом, затем двинулся на юго-восток. «Нам внедрили самопала с самого начала?» — думал он вслух. «Зачем? С какой целью? Если мишенью был Хабр, то было проще напасть на саму базу. В схронах грача лежит всякого зоновского продукта на многие миллионы. Даже если сбывать через посредников, все равно можно неплохо навариться. А разве только...» Остановившись от осенившей его мысли, Шептун даже оглянулся, словно проверяя, не навел ли его на эту идею кто-то другой. «Маркус, а что если мишенью лезвий был вовсе не Хабр?» — спросил он. «Может, это был конкретный человек из каравана?» Кот махнул ухом, давая понять, что почем зря стоять на одном месте не следует. Шептун от волнения вытащил ржавый шестигранный болт и принялся наматывать на палец привязанный к нему бинт. «Да, это возможно», — проговорил он. «Но кто именно?» Раскрутив болт, сталкер случайно отправил его в сторону. С досадой повернувшись, он шагнул в направлении улетевшего предмета и тут же рухнул на землю от громкого треска. На месте упавшего болта красовался испещренная трещинами кратер. Его центре бушевали крутящиеся лианы пламени, которые скоро сплелись воедино, приобретая вид относительно прямолинейного столба. Трава по краям кратера сморщилась и начала исходить на жирный дым. Выскочивший на волю Маркус уже стоял в стороне, припав к земле, поджав уши и настороженно глядя на жарку. Шептун медленно поднялся, потер шею. «Смотри, дружище», — произнес он. «Новую аномалию открыли». Заинтересовавшись, кот подошел к пламени и тут же отпрянул. Встряхнувшись, он недовольно побрел прочь. «Верно, дружок», — вздохнул Шептун, потягивая ремни рюкзака. «Иди-ка ты первым. От себя из нас двоих больше толку». Первую группу из троих незнакомцев Шептун встретил лишь после часа пути. Он уже немного подустал, но планировал сделать привал лишь перед самым местом, где лезвия напали на караван. При этом он следовал сталкерским тропам, так как с имеющимся информацией не было повода двигаться скрытно. Только больше проблем на себя навлечешь. У сталкера было несколько версий случившегося, и все они так или иначе сводились к обязательным переговорам со встречными людьми. Конечно, любой мог оказаться лезвием, но этой вероятностью следовало пренебречь. Шептун понимал, что такой расклад его заводит в тупик. Невозможно выслеживать того, кто прекрасно знает, кто ты и откуда, и при этом сам волен называться кем угодно. Оставалось импровизировать. Попавшиеся Шептуну бродяги могли быть кем угодно. Так могли выглядеть рыбаки, потерявшие удочку до того, как начали пить водку. Их внешний вид был полностью обезличен. Один из них, носатый и длинный, облачился в плащ, некогда доходивший до самых щиколоток, но сейчас оборванный вдоль и поперек. У второго Шептун сразу распознал глаза наркомана. Однако в здешних местах это ни о чем не говорило, кроме того, что жить такому человеку оставалось недолго. По крайней мере, сталкеру были неизвестны местные растения или артефакты, позволяющие производить наркотические препараты. С другой стороны, никто не мешает выращивать в зоне хотя бы самую обыкновенную коноплю. Третий бродяга напоминал собой классического киношного ирландца. В основном из-за рыжей бороды и усов, которые дополняли собой общий лохматый вид и широкое телосложение. Судя по утвердительно лукавому взгляду, ирландец смирился со своим имиджем и, быть может, сам же и следил за ним. Троица могла заниматься чем угодно, мирно исследовать зверушек или грабить сталкеров. Однако Шептуну показалось, что с самопалом они бы не нашли общего языка, так что представить их с предателем в одной упряжке он не мог. «Мир вам, бродяги!» — поприветствовал их сталкер. «Хаюшки!» — отозвался носатый. «Ого, какой кошак! Кис-кис-кис-кис-кис!» Маркус не разделял энтузиазма встречи. Попятившись назад, он нырнул мимо ботинка Шептуна. Наркоман рассмеялся, не высовывая рук из кармана, судя по их размерам, он не мог прятать там оружие. Сталкер выпрямился, глядя в глаза своим встречным по очереди и придав себе вид человека, за которым стоит серьезная контора товарищей. Следовало сразу дать понять троице, что напугать кота и обеспокоить его хозяина — совсем разные вещи. «Я Шептун», — представился он, — «из Набата. С кем имею честь?» «Чего?» — не понял наркоман. Рыжебородый усмехнулся, показав гнилые зубы. «Дубина, это настоящий сталкер!» — пояснил он своему дружку. «Из настоящего клана! Ты что, никогда про Набат не слышал?» «Настоящий сталкер», — подумал Шептун. «Интересно». «Мы просто тут гуляем», — заверил носатый. «Думаем, чего прикольного пособирать. Друг, что тут можно выгодно загнать барыгам?» «Ничего из того, что под ногами валяется», — ответил Шептун. «А из того, над чем придется помучиться, сколько угодно». Судя по лицам бродяг, Шептун понял, что почти переборщил с вычурностью речи. «А если не мучиться?» — родил мысль наркоман. Смотрел он пристально, проникающе. Неприятное ощущение. «Тогда можете заработать прямо сейчас», — предложил Шептун, ощутив, что в достаточной степени перехватил инициативу. «Я ищу одного человека. У него длинные волосы, худощав, в компании приживается плохо. Любой, кто сообщит о его местоположении, получит признательность от Набата. Разумеется, денежную». «Вот как?» — задумался ирландец. «Как зовут этого парня?» «Самопал». Ржебородый подумал еще немного. «Никогда не слышал». «А зачем он тебе?» — спросил носатый. «Для дела одного», — взглянул на него Шептун. «Поговорить по душам». «Вот оно что!» — закивал ирландец. «Длинные волосы, худой. Пожалуй, я знаю одного чувака, похожего на твоего самопала». «Где?» «Да вот же он стоит!» Рыжий показал в сторону. Шептун так и не смог позже разобраться в том, как же он пропустил столько знаков, указывающих на опасность. Позволил себе повернуться спиной к подозрительным незнакомцам, повелся на простейший прием по отвлечению внимания и даже не разобрался, что товарищи Рыжебородова точно так же посмотрели туда, где никого не было. Про то, что троице не понравилось Маркусу с самого начала, сталкер вспомнил с мучительным стыдом. Сокрушительный удар обрушился на его затылок. Кажется, наркоман успел дурно захихикать, но насчет этого Шептуна уже не был уверен. Он лежал лицом вниз, в то время как ирландец сидел у него на спине. Наркоман держал нож у его горла, а носатый, судя по звукам, копался в рюкзаке. «Нифига себе!» — удивился грабитель, вытаскивая автомат. «Мужики, да у него калаш! Дай сюда!» — потребовал рыжебородый. Послышался звук затвора. «Точно, вроде работает». «Ну чё, проверим?» — захихикал наркоман. «Отставить!» — возразил рыжий. И Шептун почувствовал, что больше на нем никто не сидит. «Вставай!» Сталкер поднялся, чувствуя, как багровеет лицо. Ирландец стоял напротив него с нацеленным автоматом в руках, глядя недобрым взглядом. «Двигай отсюда!» — сказал он. «Ты меня отпускаешь?» «А зачем мне грех на душу брать? Такие, как ты, здесь долго не выживают. Сам доконаешься!» У Шептуна не было желания ввязываться в дискуссию, теперь это было бы по меньшей мере неразумно. Было ясно, что под словом «здесь» Рыжий мог подразумевать что угодно. По крайней мере, места, в которых он побывал лично и вернулся живым. «Скажите хотя бы, видели ли вы самопала?» — произнес Шептун. «Я пойду своей дорогой». Лицо носатого вытянулось. Оглядываясь по сторонам, он неторопливо подошел поближе и уставился на Шептуна широкими глазами. «Да ты чё, дятел, не понимаешь, как тебе подфартило?» — проговорил он в изумлении. «Вали отсюда, пока не обидели». Сталкер молча подобрал слетевший рюкзак и ушел в сторону. Там он сел спиной к троице и сидел, покуда шаги не стихли. Не повернулся он и после того, как Маркус жалобно потерся его ногу. «Что ты хочешь?» — спросил Шептун. «Чтобы я всех их перестрелял? Я сделал выбор, чтоб ты знал». Если я все равно не собираюсь стрелять, то может оно и к лучшему, что у меня больше нет автомата. Может, рыжий мне жизнь спас, кто знает. Было ясно, что он не стерпел бы удара ни от кого. От тигра еще может быть, но никак не от трех чужих котов. «Что я вообще делаю?» — помотал головой сталкер. «Сыщик хренов. Вернуться, сказать, мол, грач, извини, нам не выстоять. Ты это предлагаешь?» В его голове снова выстраивались в цепочку варианты, теперь уже невыносимые из-за своей невыполнимости. Дело тут было вовсе не в трусости, все же один против троих не воин. Сейчас на его стороне внезапность. Выследить грабителей пара пустяков, они даже не прячутся. Упасть им на хвост, держать дистанцию, ждать момента, когда нужно будет атаковать из темноты. Вынести всех по одному. Теоретически можно. Через пару минут Шептун обругал себя и признал, что он просто занимается самоутешением. Его обставили, надо было с этим смириться сразу. Он банально не сумел оценить ситуацию в нужный момент, и махание кулаками после драки ничего не даст. Маркус принялся умываться. Рассмеявшись, Шептун поднял лямки рюкзака, который уже приобрел привычный вес. «Идем», — сказал он. «Будем двигаться так, как привыкли. Считай, что с нас сняли лишний груз. Забудь все, что было. Мы снова сами по себе». Сцена былого побоища Шептун увидел сразу, как только она показалась вдали. Следов крови, разумеется, уже не было, однако сталкер мог сходу вычислить место, где недавно прошла большая группа. Сейчас след обрывался. Вторым обстоятельством было то, что с противоположной стороны следы также отсутствовали. «Значит, все-таки не военные напали». Шептун устало потер глаза. Я не сомневался. Но убиться надо было. Подойдя ближе, сталкер заметил новые детали. Под действием солнца ночная слякоть быстро застыла, сохранив характерные борозды. Не так давно здесь протащили несколько тел, пройдя чуть дальше, Шептун уперся в глухую чащобу. Прятали трупы, но недалеко. Решил Шептун, глядя, как кот сует нос в заросли без тени волнения. А дальше, видимо, звери утащили. Противоречие, Маркус. Почему просто не бросить тела как есть? Лезвия не могли не знать, что за ними пустят охотников. В зоне месть не особо приветствуется, но все же иногда происходит. Они знали, что Набат этого так не оставит, что будет расследование. Тут куча версий, котяра. Наиболее вероятных всего три. Первое. Убийцы начали прятать тела, но быстро передумали и скрылись. Об остальном уже зверье позаботилось. Значит, что-то их спугнуло. Вторая. Наших ребят положили в ряд, чтобы кто-то в бою, не участвовавший, их затем опознал. Больше похоже на правду, однако сюда немного не вписывается самопал. Он ведь знал всех наших. Третье. Мы с тобой бродим очень далеко от истины и не знаем ровным счетом ничего. Морг соглянулся, словно подтверждая согласие с третьей версией. Шептун коснулся ключа в кармане. «Несложно догадаться, что в данной ситуации сделал бы хороший детектив», — предположил сталкер. «Позвонил бы знакомому копу, попросил пробить по базам биографии всех, кто был в караване, опросил свидетелей, поставил прослушку каждому в спальню, либо, наткнувшись на стену, дал бы заказчику совет отказываться от мести и жить сегодняшним днем. Но мы с тобой, Котофеич, только вдвоем во всем мире. У нас нет знакомых с барьера, нет доступа к тайным знаниям, нет вообще ничего». Лишь репутация Набата, которую уважают только те, кто никак не может входить в число наших подозреваемых. Шептун наклонился, внимательно изучил землю. Никаких новых секторов она не могла раскрыть. Ничего, кроме того, о чем уже поведал опер. «Тогда давай начнем с другого конца», — проговорил сталкер. «С ключевого вопроса. Кому это выгодно?» Кот настороженно повел носом в воздухе. Группа хорошо вооруженных людей появилась из ниоткуда, перестреляла караван, при этом не зацепив своего внедренного человека, и точно так же испарилась. Заметь, Маркус, испарилась награбленным хабаром, который просто так воякам не продашь. Как мы уже установили военным, этот налет был невыгоден в той форме, в которой он произошел. Значит, они здесь вообще не при делах. Поэтому я повторяю, кому это выгодно? Помахав хвостом, Маркус принялся копать лапой землю. Его намерения были вполне понятны. Шептун поднялся чуть повыше на холм, огляделся. Здесь определенно все следы заканчивались. Любой, кто побывал бы этим утром на тропе, неизбежно оставил бы отпечатки на свежей, выглядевшей непримятой траве. Будь то вертолет, его бы заметил опер. В зоне работает неизвестная нам вооруженная сила, могущественная и таинственная. Подвел итог Шептун, чувствуя неуместный подъем настроения. Она оснащена тактическим снаряжением, приучена к грамотной засаде, штурму и вооруженным столкновениям. Эта сила мощнее, чем Набат, способна обходить без поддержки коалиции, имеет неявные источники снабжения, может внедрять шпионов туда, куда их сроду не пропускали, и о ней ровным счетом никто не слышал. Знаешь что, Маркус, мне кажется, расследование можно закончить. К-организация нам просто-напросто не по зубам. Сталкер отхлебнул из фляги и снова завинтил крышку. Пора возвращаться домой и делать честный ответ, решил он. Чувствовал у меня, что лезвие себя еще проявят. Скорее всего, нападут на базу клана. Так что наша задача подготовиться к угрозе. Грач все расскажет на вечернем костре. Надо попасть в коготь к его окончанию. Рассказать все, что выяснили здесь. Пусть даже наш рассказ окажется весьма коротким. Завидев, что Шептун уходит прочь, Маркус без возражений пошел следом, то и дело на что-то оглядываясь. Ему не нравились окружающие запахи. «Автомат потеряли», — сплюнул сталкер. Грач не обрадуется. Но хоть сохранили ключ. Кстати, надо будет все же насесть на шефа, чтобы объяснил, где к этому ключу спрятан замок. Не объяснив, пусть забирает обратно и отдает другому, если хочет. Я в таких условиях работать не могу. Слишком мало нужных данных и чересчур много ненужных. Шептун продолжал продвигаться по зоне, чередуя стандартные действия, осторожную ходьбу и долгие паузы, в которых излучался дальнейший путь. Он старался не допускать монотонности в действиях, игнорируя усталость. Какая-то часть его сущности продолжала обдумывать необычное задание, данное ему начальником Набата, и плоды самовнушения не заставили себя долго ждать. Не прошло и получаса, как сталкер уже сам не мог понять, как это он согласился искать ветра в поле. С досадой Шептун пришел к выводу, что он почти всегда отправлялся на промысел, не имея перед собой четкой цели, просто чтобы поизучать чего-нибудь или кого-нибудь. Видимо, из-за этой черты характера Грач и отправил его за самопалом. «Лоханулись мы с тобой, котлета», — изрек Шептун. «Ствол прогавкали или промяукали?» «Как правильно?» Маркус предпочел промолчать, а запрыгнув на ствол поваленной сосны, он оглянулся на хозяина. «Что-то не так? Или время ужина?» Отвернув край рукава, Шептун взглянул на часы. «Действительно, пора кормить товарища». «Ладно, давай посидим», — согласился сталкер. «Только недолго, хорошо? На базе у костра тебе консерву дам». Сняв рюкзак, Шептун достал пакетик с порцией кошачьего зерна, разорвал его и высыпал перед Маркусом, который набросился на еду с обыкновенной для него дело энергией. Сталкеру очень хотелось посидеть хотя бы 5 минут, но, вспомнив Гиббона, он отказался от этой идеи. Просто продолжал стоять, глядя во все стороны. «День сегодня не задался», — думал Шептун. «Буквально с утра сплошные разочарования. Вроде бы и жив остался, а все равно. Бывало ведь и хуже. Приходилось ползти на базу с переломанными ребрами и вывихнутым коленом. Сидеть 2 суток в чьей-то тошнотворно пахнущей норе, целый час спорить с военным патрулем, доказывая свою полезность в сталкерстве, когда эти патрули еще существовали. Но именно сегодня у него было чувство, что день словно отнял от его опыта солидный кусок. Компенсировать недостачу придется довольно долго. Сильный удар в голову сталкера, полученный неизвестно откуда летящим камнем, прервал ход его мысли. Глава 6. Переломный момент. Когда Шептун пришел в себя, было уже темно. С первого же момента сталкер вспомнил, где он находится и что случилось. Он продолжал лежать, пытаясь собрать об окружающем мире максимум сведений, напрягая зрение и слух. Затем медленно пошевелился. Он был один, не считая Маркуса, обеспокоенно тыкающего носом в его живот. Голова почти не болела. Просто чувствовалась некая новая точка зрения, когда ею приходилось шевелить. Удар пришелся чуть выше и дальше правого уха, о чем Шептун узнал, ощупав место как следует. Он удовлетворенно понял, что могло быть гораздо хуже. Пропали все важные вещи — рюкзак, плащ, содержимое карманов. Шептуну оставалось только то, в чем он ходил в пределах родной базы. Штаны со свитером да ботинки. По-видимому, грабитель сильно спешил, раз не захватил обувь, которую всегда можно выменять любому бродяге, особенно с таким же размером ноги. Похлопав себя по карманам, сталкер не нашел ничего, кроме ключа. Вытащив ключ, Шептун долго смотрел на него.

Судорожно попытался вздохнуть и понял, что не может этого сделать. Мокрое лицо облепил сплошной слой горячей резины. Воздуха катастрофически не хватало. Шептун пошевелил головой и обнаружил, что тяжесть не спадает. Что-то обхватило его лицо, полностью перекрыв дыхательные пути. Сталкер ударил лицом о твердую поверхность, на которой лежал, почувствовав встречное сопротивление, равносильное хорошему удару в зубы. Во рту тут же появился привкус крови и металла. Заныла разбитая губа, боль в боку усилилась, словно его резали пилой. Руки не слушались, их что-то прочно удерживало. Шептун хрипел и извивался. Темнота перед глазами рассеивалась и сменялась белыми пульсирующими кругами. Он продолжал бить и тереться лицом о холодный шершавый пол, сдирая с себя пленку, мешающую дышать. Чужие руки перевернули его на спину и одним движением содрали с него резину. Поток свежего воздуха показался ледяным дуновением. Шептун жадно вздохнул, тут же стал кашлять. С каждым приступом ему казалось, что он выстреливает из организма собственные легкие. «Жив?» — послышался вялый голос. «Дыши, дыши. Теперь можно». Шептун в последний раз харкнул кровью и принялся щуриться, стараясь что-нибудь рассмотреть слезящимися глазами. Послышался звук зажигаемой спички. Вскоре комнату наполнил сигаретный дым. «Они надели на тебя противогаз без воздуховода», — сказал спаситель. «Прикрутили забитый фильтр и оставили задыхаться». «Гуманная смерть. Ты был без сознания и не должен был ничего почувствовать, но каким-то образом очнулся. Наверное, это из-за раны». Сталкер обнаружил, что привязан к стулу всеми конечностями. Скосив глаза, он увидел штырь, все еще торчащий в его теле. От этого ему стало дурно. «Да», — подтвердил голос. «Я бы вытащил из тебя эту фигню, но тогда ты умрешь от потери крови. А как это лечить, я не знаю, так что не вмешивайся». «Кто ты?» — прохрипел Шептун. «Развяжи меня». «Ты хочешь об этом поговорить?» Шептун помотал головой сильнее, стараясь преодолеть сильную резь в глазах. Затем изображение прояснилось, он увидел лицо своего спасителя. И тут же зашелся кашлем снова. «Самопал!» — простонал сталкер. Сидящий у противоположной стены длинноволосый парень сделал глубокую затяжку. «Да, это я», — подтвердил он. «Вот и встретились». «Черт! Черт!» Шептун попытался отодвинуться, но у него ничего не получилось. «Развяжи меня!» «Я не могу». «Ты предал клан! Предал Набат!» «Успокойся! Все в мире относительно». Сталкер в ярости дернулся и чуть не потерял сознание. «Чего ты хочешь?» Завыл от бессилия. «Что я сделал тебе? Что сделали тебе все мы? Кто ты, самопал? Кто ты?» Даже в таком состоянии Шептун понял, что у самопала дрожат руки. «Это нелегко объяснить», — сказал парень. «Здесь такое творится, что в двух словах не расскажешь. Шептун, пойми, зона не живет по правилам». «Твою ж мать!» — прошептал Шептун. Он попытался успокоиться, замедлить сердцебиение, сохранить еще немного сил, чтобы хотя бы получить шанс услышать ответ. «Самопал, поговори со мной». «Зачем?» «Ты звал меня». «Когда я тебя звал?» «Ты говорил тому ирландцу, мужику с рыжей бородой, что будешь ждать меня на агропроме». «Да?» Самопал заворочился. «Точно, говорил. Я и забыл уже. Не думал, что вы с ним еще увидитесь». «Я здесь. Поговори со мной». «Нам не о чем говорить». Самопал махнул головой, скрыв лицо волосами. «Все, что я хотел тебе сказать, ты уже понял». «Что я понял? Расскажи мне, что происходит?» Ренегат поднялся на ноги, уйдя в дальний угол комнаты в сторону окна. «Час назад мы еще могли поговорить», — бросил он, высовываясь из окна по пояс, словно кого-то высматривая. «Теперь нет». «Почему?» «Да потому что ты напал на местных, которые жили в этих стенах», — нервно ответил самопал. «После этой перестрелки смысл в нашем с тобой общении потерялся». «Почему? Они были тебе дороги?» «Нет, я их совсем не знал». «Они были из лезвий, да?» «Нет, не из лезвий». «Самопал, замолчи!» Снова чириканье спички, новая сигарета. Шептун расслабил мышцы живота, насколько мог себе позволить. Боль слегка отпустила. Сталкер дышал медленно и размеренно. «Почему напали на караван?» — спросил он. «А почему сталкеры нападают на аномалии?» «Ради Хаббара». «И это все?» «Это все. Сэкономь себе время, не думай об этом. Не ищи высших причин там, где царит прозаичность. Все ради денег». «Сколько тебе заплатили?» «Достаточно». «Как на тебя вышел?» «Я сам на них вышел». «Тебя заставили нас предать?» «Говорю, я сам вышел на них, умолкни». Самопал снова начал следить взглядом за кем-то снаружи. «Я умираю», — выговорил Шептун. «Скажи мне правду». «Она не скрасит тебе последние часы». «Я не проживу так долго». «Тогда тем более. Тебе не нужно ничего знать». «Хотя бы поставь меня на стул. Я лежу на боку». «Вот и лежи. Сидя тебе будет еще больнее». «Хороший ты человек, Самопал». Шептун безучастно ткнулся носом в окровавленный пол. «Добрый». Послышался звук режущейся жести. Шептун не смог преодолеть любопытство, повернулся к Самопалу. Ренегат вскрыл ножом банку консервов. Сделав это, он окунул палец в содержимое, облизал его, затем встал и опорожнил банку за окно. «Ухлая попалась». Шептун криво улыбнулся разбитыми губами. «Или я перебиваю тебе аппетит?» «Ты мне ничего не перебиваешь», — изрек Самопал. «Скрой мне вены этой жестянкой, если не хочешь развязывать». «Нет». «Хочешь, чтобы я помолчился?» «Не я обрек тебя на такое». «А кто?» «Ты сам». «Я сам привязал тебя к стулу?» «Это сделали Пупер и его трое товарищей. Они же проткнули тебя прутом и напялили противогаз, чтобы ты сдох сам». «Они сказали, что не знают тебя. Выходит, врут?» «Всем не врут, Самопал». «Не врут. Они в самом деле меня не знают. Зато я наблюдал за ними». «Они хорошие люди?» «Люди не бывают хорошими». «Все вокруг плохие». «И плохими не бывают. Люди бывают людьми». «Я убил кого-то из них?» «Нет. Отсюда вышли все четверо. Все были ранены, помогали друг другу идти». «Я рад». Шутун прикрыл глаза, не зная, что еще придумать, чтобы боль ушла. «Не хотел я никакого насилия». «Ты напал на них?» «Я искал тебя». «Ну вот, нашел. Что дальше?» Шептун медленно выдохнул, надеясь этим разрубить адские замкнутые круги в голове. «Грач был прав. Тебя нужно было доставить на базу. Поговорить. Даю слово, что будь у меня сейчас выбор, я бы так и поступил. Моих сил не хватает, чтобы понять тебя, Самопал. Быть может, я никогда тебя не пойму». «Быть может». «Дай мне намек, Самопал. Дай мне любой намек на любой вопрос, которым я встречу свою смерть». «Намек? Ну, это можно». Ренегат склонился над Шептуном, заслонив с собой свет. «Вот это», — сказал он, крутя между пальцев какой-то предмет. «Маленький блестящий ключ». «Что это?» — спросил Шептун и тут же вспомнил. «Да?» — кивнул Самопал. «Ты таскал этот ключ в кармане». «Мне дал его шеф». «Я знаю. Больше никто не мог дать его тебе». «И ты знаешь, что это?» «Знаю. Увидел ключ у тебя в кармане и решил, что лучше стащить противогаз с твоей морды». «Развязать меня и помочь залечить дырку в животе этот ключ не говорил?» «Не говорил». «Тогда нахрен нужен этот ключ? И заодно ты, шеф!» Самопал слегка хлопнул Шептуна по щеке. «Может, ты и прав», — сказал он, засовывая ключ ему в карман. «На этом мы с тобой и прощаемся. Я иду к своим в ангар». «Что открывает этот ключ, Самопал?» «Дверь, которую ты не хочешь открыть». «Что он открывает? Что?» Звук удаляющихся шагов был ему ответом. Шептун ждал добрых 5 минут, прежде чем понял, что Самопал не вернется. Закрыв глаза, он постарался ни о чем больше не думать. Ласковый треск звучал прямо над ухом. Шептун не хотел разбираться, что это было, он лишь желал, чтобы это мурлыканье заполнило его целиком, позволило раствориться в нем без остатка. Но вслед за этим в него начал тыкаться влажный нос, и затем по его лицу бесцеремонно прошелся пушистый хвост. Его обладатель не спеша побрел дальше в направлении стула. Не открывая глаз, Шептун поймал кота и начал подтягивать к себе. Маркус недовольно мяукнул по мере того, как Шептун добирался непослушными пальцами по его шее. Клан Набат за здоровую зону. Замок на кошачьем ошейнике, хранящий на себе девиз, был массивным, хотя и легким. Самой тяжелой частью было открыть его. Добравшись до застежки, Шептун расстегнул ее и начал тереть о веревку на левом запястье. Чтобы не потерять сознание, сталкер считал собственные попытки. Раз провести расстежкой по узкой окровавленной бечевке, два постучать, три зажать металлом и закрутить в стороны. Дойдя до 200, Шептун сбился со счета. Маркус начал точить когти о его ногу. Шептун никогда не любил эту естественную привычку, но сейчас он был благодарен коту за эти мелкие проявления эгоизма. Не так уж просто заснуть, когда в тебя постоянно тычут почти десятком изогнутых иголок. Сталкер и сам не заметил, когда левая рука освободилась. Он продолжал тереть, одновременно опираясь локтем в пол, и только позже понял, что настало время менять тактику. Ножа при нем, конечно же, уже не было. Шептун вытащил ключ из кармана и вторую веревку перетер уже им. «Я найду твою дверь, самопал», — пригрозил сталкер. «И прихлопну ею тебя». Подняться Шептуну не удалось, и он просто отполз к стене. Он плохо понимал, как нужно лечить ранение живота, и старался не думать о том, насколько серьезно ранен. Оказалось, что сухое медицинское перечисление поврежденных органов никак не подходит, если такой способ приходится применять к себе. Все гораздо проще. Есть посторонний предмет и есть дырка в боку, которая немедленно станет кровоточить, если этот предмет выдернуть. В фильмах все смотрится чересчур отстраненнее, неприменимо к себе. На практике тоже. Словно это и не с тобой происходит. Вот только неизвестно, хватит ли сил выдернуть арматуру. Будет ли он в сознании после того, да и опять-таки, нужно еще решить, чем делать перевязку. Все его имущество снова пропало. У сталкера опять не осталось ничего, кроме собственной потрепанной одежды и ключа. Шептун огляделся, стараясь не шевелить головой, на которой, как он заметил только сейчас, уже не было бинта. Кто-то его сорвал, отчего рана снова начала остро реагировать на малейшие изменения температуры. Дико хотелось пить. Не было смысла искать воду в окружающих ящиках, наверняка Пупер и остальные ушли, ничего не оставив после себя. Хотя, с другой стороны, с чего он решил, что они в самом деле ушли? Может, они решили вырыть для Шептуна могилу, и скоро на лестнице послышатся их шаги. Однако, по поведению самопала, казалось, что точку действительно оставили навсегда. На месте Пупера сталкера именно так бы и поступил. Неизвестно, когда за тобой придут лезвия или очередные помешанные из Набата. Надо было срочно валить. Шептун дотянулся до куска решетки, торчащей на месте окна, и попытался поднять себя, используя ее как упор. Бесполезно. Его сил еле хватало, чтобы поднять саму руку, и ему снова стало дурно. Ползти. Нужно ползти без остановок до лестницы, затем один пролет вниз, после чего за ворота, до дальней лужи, где и удастся напиться. Спрятаться в мусорном баке, закрыться деревяшкой, отлежаться. Быть может, Маркус снова принесет крысу. Будто почувствовав его мысли, кот подошел к выходу и застыл в стойке на трех лапах, слегка приподняв четвертую. Шептун прикипел к нему взглядом. Маркус вел себя так, словно готовился к прыжку. Вот только в полуметре от кота была сплошная стена. «Что такое?» — пробормотал Шептун. «Что ты там увидел?» Маркус взвыл. Один раз, но совсем нехорошо. Сердце сталкера начало колотиться, награждая новыми приступами боли в месте ранения. Шептун сжал в кулаке ключ, всерьез готовя защищаться им. Что бы ни случилось, он дорого продаст свою жизнь. Никаких шагов на лестнице он не услышал, уже хорошо. Этого бы изможденные нервы Шептуна уже не вынесли. То ли пришелец скрался, то ли просто передвигался бесшумно. В любом случае, его присутствие сталкер уловил неким чутьем, которое ему часто помогало, но еще чаще подводило. Широко открыв пасть, Маркус издал шипение. Затем, дернув носом, повернулся и засеменил хозяину. Немного совестливо, словно сделал какую-то ошибку. «Можно войти?» — послышался голос, мягкий, почти бархатный. «Да», — выдохнул Шептун, по интонации это больше походило на слабую угрозу. В проеме показалась фигура самого странного человека, который Шептун мог встретить в зоне. Вроде бы ничего особенного, обыкновенный плащ с наброшенным капюшоном, застегнутый на все пуговицы, котомка из мешковины на боку, держащаяся на ремне то ли от аккордеона, то ли от переделанной портупеи. Немолодое, но и не старое лицо, короткая борода, внимательные глаза. Однако в человеке чувствовалась та энергия, которой обычно лишены все, кто приходил в зону. Казалось, что ему в жизни всего хватало. «Не бойся меня», — сказал гость. «Я не причиню тебе вреда». Маркус смотрел на него, опустив уши так, что его голова стала напоминать футуристический истребитель. Шептун притянул его к себе, зажав острее ключа между средним и безымянными пальцами. «Кто ты?» — спросил он. «Просто проходил мимо». Человек шагнул вперед, сунул руку под плащ и вытащил флягу. «Вот, пей». Сталкер не стал отказываться, просто взял флягу и начал пить, захлебываясь, проливая на лицо. Еще немного воды он налил в небольшую выемку в полу, и Маркус, встрепенувшись от звука льющейся жидкости, сунул в нее нос. «Спасибо», — поблагодарил Шептун, возвращая флягу. Он не хотел больше ни о чем спрашивать. Если незнакомец друг, то он сам разберется, что ему делать. И тот, похоже, в самом деле не терял времени. Нахмурившись, человек в плаще осматривал пропоротый бок сталкера, держа в руке чистый нож. «Все могло быть гораздо хуже», — сказал он. «Подай мне лампу за моей спиной». Шептун даже не сообразил, насколько нелепо звучит просьба. Лишь отвернулся и уставился на разбитую лампочку в потолке, потухшую, по всей видимости, много лет назад. Затем сильная боль рывком прошла через его тело и принялась стремительно уходить. Сталкер от неожиданности чуть не повалился на больную сторону, в которой уже не было штыря. Незнакомец держал его руку, оглядывая со всех сторон. «Вот и все», — утешил он, зажимая дыру неизвестно как оказавшимся у него куском белой материи. «Кровь хорошая, свежая. Рана не смертельная. Похоже, ты даже не задел ничего важного». «У меня нет ничего, чего, чтобы не было бы важно». Опроверг сталкер, принимая тряпку, держа ее слабеющими пальцами. «Мне все дорого». «Это хорошо», — улыбнулся целитель. «Значит, жить будешь долго и, как я понимаю, упорно». «Если зона позволит». «Не перекладывай такие решения на нее». Незнакомец поднялся. «И привыкай к тому, что в ближайшие дни тебе придется забыть обо всех своих планах». «Ты останешься со мной на это время?» — спросил Шептун. Он не знал, какой ответ хотел услышать, но ответ ему понравился. «Останусь». Человек вытер нож краем плаща и убрал его. «Если позволишь». «Погоди, я принесу матрас для тебя». «Меня зовут Шептун», — опомнился сталкер. «А тебя как?» «Сенатор», — ответил новый знакомый. «Не переживай, мы сможем обо всем поговорить. Теперь у нас много времени». Глава 11. Шаман. Бывают люди, которым не веришь. Вот так сразу не веришь и никогда не станешь, даже если они ни в чем не провинились. Бывают те, которым почти всегда веришь, но необоснованно. Это, как успел убедиться Шептун, встречается чаще всего и порождает разочарование на пустом месте. А попадаются и такие личности, с которыми вопрос доверия вообще не встает. Доверие к ним приходит само и утверждается на своем месте, заслоняя все подозрения и даже факты явного предательства. Сенатор относился к последней категории, проверять его Шептун не собирался. Все, что теперь могло с ним произойти, было бесплатной навеской на приближение скорой смерти. Сталкер знал, что любые изменения либо окажутся к лучшему, либо не случатся вовсе. К тому же новый знакомый понравился Шептуну до невозможности. Если верить сенатору, а причины не верить ему не было, то Шептун оказался в более удачном состоянии, чем полагал вначале. «Легкое сотрясение головы», — говорил сенатор, сваливая в кучу обломки ящика из предыдущей комнаты. «Само по себе это не опасно, но плохо, что ты не обеспечил себе хотя бы час покоя. И физического, и душевного». «На то были причины. В мире нет и не может быть причин жертвовать своим здоровьем. Ты еще молод и не совсем понимаешь, что останется с тобой навсегда, а что можно скоропалительно утратить. Но голова пройдет, тем более, что функции мозга не нарушены. Многочисленные ушибы и царапины. Все исчезнет со временем, если ты дашь себе это время». «Куда серьезнее раны в области почек. При должном уходе ты быстро восстановишься, но это в условиях хорошего госпиталя. Мы себе такого позволить не можем, поэтому обойдемся тем, что есть. Народная медицина? Какая может быть медицина в этих болотах? Здесь одного воздуха хватит, чтобы занести инфекцию. Местным растениям нет доверия. Если бы были хотя бы в темной долине, там попадаются чудесные виды лекарственного мха. А таких даже я не подозревал. Нет уж, спасибо. Шептун принялся раскалывать доски на мелкие щепочки, чтобы можно было легче развести огонь. Ожидание скорого костра и ужина подняло ему настроение. Я стараюсь держаться подальше от таких мест. Но не от ранения в живот, так? Ты молодец, что не стал самостоятельно вытаскивать прут. Да, у меня и сил бы не хватило. Сталкер медленно переменил позу. Слушай, у тебя спички есть? Я все потерял. Найдутся. Старайся не шевелить кирпич. Он твердый, а зато холодный. Тебе сейчас холод полезен. Медицина всегда в мелочах. Помни, что от перевязки раны повреждения не исчезнет. Шептун оперся на локоть, стараясь одновременно пристроить голову на плече. Кирпич лежал точно между ним и матрасом, пока не создавая неудобств. Но как только начнет создавать, сталкер его тут же выкинет. За неимением бинтов сенатор промыл и перевязал его торс найденным мотком целлофана, предупредив, что это совсем плохой материал для такого дела и сгодится не более чем на час. Аптечка при нем была, однако как раз бинта там и не хватало. Зато имелся раствор перекиси водорода, которым сенатор смазал края вокруг раны. «Типичная ошибка обывателей», — объяснил он. «Любят замазывать проблемное место, что делать нельзя. Вспомогательные средства хороши лишь в области раны, но никак не в ней». «А зеленка тоже?» «Зеленка особенно». «Сенатор, скажи честно, тебе не жалко тратить на меня лекарства?» «О чем ты?» «Ты меня совсем не знаешь. Просто появился и помогаешь первому встречному. На всех лекарств не напасешься». «Значит, помогу тем, кому успею». Скоро затрещал огонь. Сенатор согнул из проволоки незатейливый каркас. Сунул в него вскрытую банку сардин и поставил все это на огонь. Сам взял себе второй матрас и сел на колени, словно приготовился молиться. Проход за его спиной был задрапирован грязным одеялом, укрыться которым Шептун бы побрезговал. Маркус подремывал за спиной сталкера. Создавалась очень уютная атмосфера. «Здесь хорошая архитектура», — сказал сенатор. «Не надо разгонять дым, сам рассеется и выйдет через щели в потолке. В наших интересах остаться незамеченными хотя бы на ночь. Я-то успею уйти в случае чего, а вот ты...» «Согласен». Шептун пошевелил ветки в костре. «И так будет каждую ночь?» «Нет, не каждую. Сегодня мы остались здесь, потому что тебе нельзя двигаться. Но завтра на рассвете мы уйдем». «Куда?» «Недалеко. К здешним подземельям. Я должен буду оборудовать для тебя убежище, в котором ты в случае чего сможешь пересидеть несколько дней. Здесь нам оставаться нельзя, обязательно кто-то посетит это популярное место. По правде говоря, тебе бы сейчас лежать в чистой постели под присмотром врача. Говорят, в зоне есть какой-то хирург». «Есть», — сенатор кивнул. «К северу отсюда, почти перед самым куполом, живет болотный доктор». «Я думал, это легенда». «Нет, он существует». «Ты знаком с ним?» «Да». «Ты тоже доктор?» «Нет, я не доктор». «Кто же ты?» Сенатор пожал плечами. «Наверное, я шаман». «Шаман?» «Это самое близкое определение». Костер продолжал трещать. Сенатор снял банку, вытащил нож и подал ужин Шептуну. «Ешь», — сказал он. «Я буду чуть позже. Вообще-то консервы не предназначены, чтобы их греть, тем более на костре. Но по той же логике они сами по себе не еда. Так, заменитель. Не знаю, как вы выдерживаете столько времени на одних консервах. Могу только представить, что представляют собой сталкерские желудки. Язвы, опухоли и... «Ради бога, сенатор, давай хотя бы на время еды обойдемся без конкретики!» Сталкер расправился с сардинами быстрее, чем предполагал. Опустевшую почти до конца банку он поставил перед котом, но тот отреагировал лениво, лишь приоткрыл глаза и закрыл снова. «Странно». «Не хочет», — удивился Шептун. «Консервы съедобны, я в этом разбираюсь». «Да, но он не ест. Он ведь весь день не ел». «Точно?» — сенатор поправил свой матрас. «Мне он показался сытым. Ты уверен, что Маркус ничем не питался?» «Он...» Шептун осекся, посмотрев за окно. Самопал перевернул банку за окном. «Что?» «Я говорю, самопал кинул туда мясо. Он сначала смотрел, словно кого-то искал, а затем шмякнул консервы вниз». «Это интересно». Сенатор снова перевел внимание на костер. Шептун, моргая, смотрел на кота. «Самопал ловил Маркуса», — догадался он. «Ему было известно, что я никогда не хожу без кота, значит, где я, там и кот». Он увидел Маркуса в окно, подманил его едой и тут же свернул разговор и ушел. «И что было потом?» «Я же рассказывал, Маркус пришел ко мне, я снял ошейник, перерезал веревки и...» Сталкер запутался. Мысль, пришедшая к нему, была слишком невероятной, чтобы не то что озвучить, а хотя бы подумать как гипотезу. «Он привел к тебе Маркуса», — сказал сенатор. «Похоже на то. Хотя... чушь какая-то. Не мог же он знать, что я пойму, как освободиться». «Да, это в самом деле интересно», — сенатор хлебнул из фляги. «Ничего не понимаю. Складывается впечатление, что...» «Не говори». «Что самопал хотел мне помочь, но так, чтобы я об этом не узнал». «И что в этом плохого?» «Да тут детали не состыковываются». Шептун лег на спину, глядя в закопченный потолок. «Если бы самопал хотел спасти меня, то он мог это сделать не таясь. Какой ему смысл помогать тайком?» «Друг мой, я не спрашиваю, насколько это все логично», — уточнил сенатор. «Я лишь спросил, что в этом плохого?» «Я не совсем понял». «У меня сложилось впечатление, будто ты считаешь плохой саму мысль о том, что самопал может оказаться хорошим человеком». «Наоборот, сенатор. Я бы очень этого хотел. Я был готов говорить с ним, но поступки самопала вполне понятны. Я видел видеозапись его признания. Нас всех скоро прибьют лезвие». «Не уверен, что это случится скоро». «Не скоро. В зоне ничего быстро не происходит». По потолку над головой продолжали бегать блики костра. «Интересно, что же шеф сказал на вечернем сборе?» – задумался Шептун. «Как он объяснил, что случилось с караваном?» «И что он скажет, когда я не вернусь к сроку?» «Какому сроку?» – поинтересовался сенатор. «В Набате все рейды за пределы клана как-то регламентируются?» «Формально нет». Шептун понял, что соскучился по мурлыканью Маркуса и почесал его ухо, отчего кот расплылся, как масляный блин, и завел любимую песню. «Но все равно есть какие-то рамки, за которыми считается, что человек уже не вернется. У всех они разные, и я за свои уже вышел». «Вы часто теряете людей?» «Честно говоря, не считал. Если сталкер не вернулся, то он погиб». «А может, просто оставил клан?» «Такого не было ни разу». «Почему ты так в этом уверен?» «Мы всегда получали подтверждение о смерти. Находили останки или слышали через доверенных людей». «Ты сам слышал?» «Нет», — Шептун начал нервничать. «К чему все эти вопросы?» «Я знаю, как было на самом деле». «Ну, хорошо». Сенатор поправил ремень плаща. «И ты, конечно, не предположил, что сталкеры могли не возвращаться по простой причине?» «Их убивали», — Шептун раскрыл рот. «Нет, это предположение, пожалуй, ничем не обосновано», — невозмутимо добавил сенатор. «Видимо, я увлекся». «Подожди», — заворочился сталкер. «Почему ты решил, что нас могли убивать?» «Ты что-то знаешь?» Сенатор опустился на колени на своем матрасе. Было видно, что он собирался всю ночь медитировать перед костром. «Шептун, я не знаю ничего, кроме человеческой природы», — ответил он. «И для меня очевидно, что если бы я намеревался собрать военизированную группировку в зоне, то я заблаговременно сделал бы поправку на наличие уже существующего клана, который неизбежно станет моим конкурентом. Кроме того, от меня ускользают мотивы твоего выборочного мышления, которое подсказывает тебе, что лезвие непременно готовится атаковать Набат на его территории, вместо того, чтобы переловить всех поодиночке во время рейдов за артефактами. Это чудесный вид войны, которая протекает опаснейшими и лукавым образом. Незаметно». Шептун собирался с мыслями долго. Очень долго. «Война против нас уже идет», — проговорил он. «Черт побери, все сходится. Нас просто подстерегают по одному. Я дурак, что не сообразил раньше». «Ты точно будешь неумен, если станешь раскручивать эту идею дальше, опираясь на мое сугубо личное мнение. В конце концов, оно ничем не подтверждено». «Но почему они не убили меня?» «Вот видишь», — усмехнулся сенатор. «Ты уже начал ставить перед собой противодействующие факты. Это хорошо. Кирпичики деталей постепенно складываются в стену». «Я об эту стену голову себе расшибу». «Расшибешь, если продолжишь пытаться собирать детали в общую кучу. Не строй сплошную стену, Шептун. Она получится слишком несуразной и упадет под весом собственных архитектурных изысков. Лучше строй несколько стен на фундаменте разных теорий происходящего». И где же будет истина? Там же, где и всегда. Где-то посередине образовавшегося дома. Выстраивая цепочки событий. Сужай круг поисков. Каким бы ни было решение, оно окажется очень простым. Но пока что у тебя мало данных. Так свихнуться можно. Шептун испустил тяжкий вздох. Не знаю, что и делать. Что делать, я скажу. Перестань бороться с сонливостью, потому что сейчас ты упадешь без чувств. Пока это не произошло, стащи с себя целлофан, от него все равно уже никакого толку. На следующее утро Шептун обнаружил, что сенатор исчез. Сталкер долго моргал, вспоминая, не приснился ли ему загадочный шаман. Было отчего усомниться. Комната имела почти стерильный вид. Не было ни следов костра, ни мусора, ни следов крови. И Шептун был уверен, что его самого никуда не переносили. Маркус подремывал на пороге. «Хвостатый, пойди сюда», — подозвал его сталкер, продолжая лежать. Кот приоткрыл глаза, не спеша потянулся и побрел к нему. «Что тут происходит?» Кот уселся, лениво шевеля хвостом. «В Багдаде все спокойно?» — произнес Шептун, осторожно трогая себя за живот. Кусок некогда белой ткани, пропитанной кровью насквозь, и сталкер побоялся его отдирать. В оценке собственного состояния Шептун решил ограничиваться анализом самочувствия. Голова особо не кружилась, боль не беспокоила, и в некоторые моменты о ней даже удавалось забыть. Можно считать, что все обошлось. Похоже, сенатор был прав. Пруд, которым проткнули сталкера, на самом деле не причинил большого ущерба. Во всяком случае, пищеварительный тракт точно не задет, иначе шаман отстранил бы сталкера от всякой еды. Этими мыслями Шептуну удалось себя успокоить. Тем более, что ему становилось дурно от одних мыслей на медицинскую тему. Вставать, тем не менее, сталкер не торопился. Он в какой-то мере был благодарен своим невзгодам за возможность просто полежать в тишине и поразмыслить. Через несколько минут Шептун уже разобрал свое пребывание в зоне поэтапно, прокрутил во все стороны и собрал заново. Результат ему не понравился. «Маркус», — вздохнул сталкер, — «скажи, за каким дьяволом я себе во всем отказывал, а?» Лишь утащился изучать зону, вербовать новичков в клан? Почему из принципа ходил без напарников, оскорбляя коллег своим недоверием? Зачем старался найти больше артефактов, чем другие? Мне ведь это уважение все равно не прибавило. Да и здоровье. Сидел бы себе на базе, в тишине да покое бродил с коллективом. Если я в клане, то почему веду себя подобно одиночке? Получается, не нужен я клану вовсе. Или нет? Кот выслушал откровение с достоинства каменного Будды и еще большим пофигизмом. Было видно, что он впал в сонную нирвану и не намерен из нее вылазить, пока жрать не захочется. «Ты молодец», — покачал головой Шептун. «Не пытаешься показать какой-то крутой да работящий. Тебе это просто не надо». Сталкер уставился за окно, наблюдая за тучами. Он все не мог справиться с ошеломлением, вызванным неожиданным видением того, что ему самому от клана были нужны только преимущества общинной жизни, но никак не сопутствующие этому делу обязанности и ограничения. Шептун прокручивал эту мысль снова и снова в наказание самому себе до тех пор, пока новое понимание своей старой роли не затупилось и перестало его раздражать. Теперь сталкер ощущал себя опустошенным. Он столько времени отгонял от себя отчаяние, что не заметил, как равнодушие стало казаться еще хуже. Шептун чувствовал острую потребность в переживаниях, дозированном стрессе, пищи для ума. Но все, о чем он мог поразмышлять от души, было лишь его собственными ошибками или тем, что могло быть под ошибки подведено. «Самопал», — проговорил сталкер. «Выходит, я не меньше эгоист, чем ты. А может, и больше?» «Да, определенно, больше». Шептун привычно потянулся за флягой, обыкновенно притороченной к пояснице, и не нашел ее, отчего ему стало грустно. С тоской он осознал, до чего любит привычный образ жизни. Однако, сам учил новичков, будущих набатовцев, не привыкать ни к кому и ни к чему. А сам же, как оказалось, не может преодолеть стремление создать домашний уют. «А может, и не надо с этим бороться?» – прошептал он. «Уйти из зоны. Попробовать начать все сначала». Потерев лоб, Шептун попытался вспомнить жизнь до зоны, и ему тут же стало совсем тошно. Не о каждом событии хотелось вспоминать, но в память вгрызлись именно те, о которых хотелось бы забыть. Перед внутренним образом сталкера всплыли образы один за другим, и ни один не задерживался надолго. Мир за барьером продолжал существовать без его участия. Было бесполезно спорить с фактом, что своим уходом в зону Шептун не поставил жизнь на паузу, как ему хотелось, а только лишь выбил себя из системы. Кот навострил уши, и сталкер сосредоточился. «Кто там?» – спросил он. «Это я», – послышался голос сенатора. «Ты, я вижу, уже проснулся?» «Ага», – ответил Шептун, стараясь говорить так, словно они с сенатором друзья с детства. При зависимости от странного знакомства лучше было вести себя именно таким способом. Шаман появился в том же облике, в котором уходил. Казалось, он за сутки даже плащ не расстегивал. «Прошу меня извинить за уход», — произнес сенатор, стаскивая котомку на пол. «У меня были дела в центральных районах». «Какие дела?» «Осмотреть другого пациента», — ответил сенатор, глядя в глаза. «И заодно добыть для тебя медикаменты. Это честная сделка. Меня часто спрашивают, чем можно отблагодарить за медицинские услуги. В таких случаях я прошу запас лекарств, троекратно превышающее то, что я затратил на данного человека, без учета потраченного времени». Шептун ощутил укол стыда. «И что, все соглашаются?» – спросил он, стараясь говорить безразлично. «Нет, не все. Отсюда и троекратная ставка. Впрочем, болотный доктор поступает намного туманнее, предлагая пациентам самостоятельно решать, во сколько они оценивают свою жизнь. Я же придерживаюсь мнения, что этот вопрос слишком сложен и неопределен, а ответ на него зависит от множества изменчивых факторов». Расстегнув мешок, шаман вытащил пластиковую бутылку воды. «Это тебе», — сказал он. «Из хороших новостей то, что я освободился на долгий срок и не имею ничего против того, чтобы остаться здесь на некоторое время. Сейчас я осмотрю твою рану». «А из плохих новостей?» — спросил сталкер, отвинчивая крышку одной рукой. «Надвигается выброс, так что у нас есть еще одна причина перейти отсюда в подземелье». Шептун попытался переменить позу. «Я могу добраться до спуска?» – спросил он. «Просто скажи, смогу ли? Если да, то пойду». «Хорошая формулировка. Сможешь, но я тебе не позволю. Рана снова откроется, я же говорю. Лежать тебе надо». «А как в туалет ходить?» «Стало быть, по первому пункту у нас нет возражений». Быстрые пальцы сенатора перебирали содержимое мешка. «У нас антибиотики. Именно то, что тебе нужно. Проникающее ранение, пустяки. Вот опасность заражения – другое дело. Я знаю. Я просто напомню». Шептун молчал, глядя, как сенатор вскрывает упаковку с бинтом. Давно сталкер не видел в зоне столь качественных перевязанных материалов. Он задумался, у кого же сенатор все это выменял. «Ты сказал интересную вещь про доктора», – правильно Шептун. «Все прикидывая, сколько бы заплатил ему я сам. Думаю, что ничего». «Вот как?» «Да. И самопал бы не заплатил, и Маркус. Но все мы сделали, вернее, не сделали бы этого по разным причинам». «Очень интересно», – заверил сенатор. «Продолжай». «Самопал попросту ни во что не ценит свою жизнь, он пальцем не пошевельнет, чтобы отплатить за помощь. Судя по тому, что ты про него рассказывал, это не вызывает возражений. Маркус не заплатит, потому что потребность в помощи у него исчезнет. Только если он почувствует, что доктор нужен ему регулярно, то поселится в его доме и будет всеми силами демонстрировать свою независимость». Сенатор рассмеялся. «Да, твой ушастый друг такое может». «А я не помогу, потому что меня вечно будет что-то останавливать», — закончил Шептун. «В глубине души я буду хотеть быть благодарным. Буду мечтать о миллионе долларов, которые смог подарить доктору вместе с лимузином. Буду щедр на намерение и готов расстаться с тем, что не имею. Но на деле я не помогу. Мне всегда будет не хватать для этого времени. Я не сказал, что не хотел бы этого, просто стараюсь быть реалистом». «У тебя уже глаза закрываются», — проговорил сенатор. «Приступ слабости — это нормально. Я потянул на откровенности, из-за которой ты сможешь снова замкнуться в себе. Так что давай сначала вернем тебя в мир здоровых, и уже затем поговорим о лимузине». «Сенатор». «Что?» «Я не самопал, слышишь? Может, я не Маркус? Но точно не самопал». «Слышу, слышу, дружище, не переживай. Я никогда не расцениваю как жестокость то, что может быть объяснено банальной глупостью».